Гибель самудян, землю которых постигло наказание Аллаха. Аллах Всевышний сказал: «Однако они подрезали ей поджилки», и тогда Салих сказал: «Пользуйтесь мирскими благами в своей стране еще 3 дня, а потом вы убедитесь, что это обещание не является ложью». Сура 11, аят 65. Толкователи Корана указывали, что когда они подрезали верблюдице поджилки, первым, кто набросился на нее и сделал это, был Кидар ибн Салиф, да проклянет его Аллах. После этого верблюдица упала на землю, и тогда все они принялись рубить ее своими мечами. Увидев это, ее верблюжонок убежал от них, забрался на самую высокую близлежащую гору и 3 раза проревел. Вот почему Салих сказал им: «Пользуйтесь мирскими благами в своей стране еще 3 дня, то есть 3 дня, не считая этого». Однако они не поверили и этому обещанию. Более того, встретившись вечером того же дня, они замыслили убить Салиха, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «Они сказали: поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы непременно нападем на него и его семью, а потом скажем его близким родственникам, что мы не видели, как убивали его семью, и что мы говорим правду». Сура 27, аят 49. То есть мы будем отрицать, что убили их, когда родственники Салиха, мир ему, захотят отомстить за его убийство. Аллах Всевышний также сказал: «Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, о чем эти люди не ведали. Посмотри же, к чему привела их хитрость. Поистине мы уничтожили и их, и весь их народ. Вот дома их, которые были разрушены за то, что они поступали несправедливо. Поистине, в этом знамение для людей, обладающих знанием. И спасли мы тех, которые уверовали и были богобоязненными». Сура 27, аят из 50 по 53. Здесь имеется в виду, что Аллах Всевышний обрушил камни на людей, которые хотели убить Салиха, мир ему, и погубил их еще до того, как погибли их соплеменники. В четверг, который был первым из 3 обещанных самудянам дней отсрочки, они, как и предостерегал их Салих, мир ему, встали утром с пожелтевшими лицами. Вечером же все они возопили: «Поистине, прошел 1 день из отпущенного срока». На следующий день, в пятницу, они встали утром с покрасневшими лицами и вечером возопили: «Поистине, прошло 2 дня из отпущенного срока». На 3-й день, в субботу, они встали утром с почерневшими лицами и вечером возопили: «Поистине, истек отпущенный срок». Проснувшись же утром в воскресенье, самудяне умастились благовониями, приготовились, сели и стали ждать грядущего возмездия, не ведая, что с ними сделают и откуда их постигнет наказание. А когда взошло солнце, они услышали раздавшийся сверху ужасный вопль, и в то же время под ними сильно затряслась земля, после чего их души расстались с телами, голоса смолкли, и пали они бездыханными в своих жилищах. Сура 11, аят 67. Как указывали толкователи Корана, никто из них не остался в живых. Аллах Всевышний сказал: «Будто и не жили в них». Сура 11, аят 68. То есть, будто и не жили в них в полном достатке и богатстве. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, самудяне не уверовали в своего Господа, и да сгинут самудяне». Сура 11, аят 68. И это значит, что Он проклял их.